Часть первая. Право первой ночи. Глава первая. Он взял меня по праву первой ночи и отдал другу, а потом никуда не отпустил. На бесстыжих размерах ложа находился мужчина. Голый мужчина. По пояс так точно. Белоснежное покрывало из тончайшей ткани было небрежно наброшено на смуглые бедра, повторяя очертания каждой мышцы, каждого мускула, выступа. Да, мужчина был огромен и, шархи меня дери, гол, абсолютно, бесстыдно, самым подлым образом гол. Сглотнув, я отступила назад, не в силах отвести взгляда. Было во всем этом что-то завораживающее. Совершенный мужской силуэт, казалось, излучал мерное, тревожно-притягательное сияние и, к тому же, парил над пропастью. Ощущение бездны создавал черный атлас простыней под ним. Длинные узловатые пальцы вдруг сжались и судорожно рванули простыни. Жалобно всхлипнула ткань. Мужчина же запрокинул голову и зарычал. То есть застонал, наверное. Разобрать, что это было, я не успела, потому что совершенный до сей секунды мужчина вдруг сделался страшен. Вены на широком лбу вздулись, кожа в один момент поблекла и потемнела, а закатившиеся глаза замерцали желтым, как у дикого зверя. «Спаси моего друга, женщина!» С этими словами владыка островов Белой Кости подтолкнул меня к ложу. «Вы о чем?» — оглянулась я на владыку. «Я просто думала, что сильнее ненавидеть этого напыщенного павлина уже невозможно. Да и не похоже, что лежащему на этом необъятном ложе мужчине что-то угрожало. И где? Во дворце владыки? Не смешите мои туфельки». Напыщенный павлин передернул своими необъятными плечищами и скривил рот, демонстративно негодуя на мою бестолковость. «Он инкуб». «Ему нужна женщина. Мне что, нужно разжевывать тебе каждую мелочь?» «Мелочь?» От таких заявлений у меня даже ноги подкосились. «Хороша мелочь, чтоб меня в пещеру к шарху засосала. У вас что, больше других женщин нет? Специальных таких женщин?» Говоря это, я зарделась от смеси стыда и возмущения. «Где это видано? Вынуждать Лиану третьей руки говорить о падших? Тьфу! О специальных женщинах». «Ему нужна девственница», — гневно блеснув глазами, прорычал владыка. Желваки на его высоких скулах заплясали танец ярости. «А у меня нет времени на поиски и уговоры». «К тому же ты должна мне, женщина», — продолжил он тише и уже совсем тихо добавил. «Свою первую ночь». Я шумно втянула носом в воздух. «У меня ж сейчас как раз по расписанию. Та самая ночь, которая брачная и первая. Вот только я, что логично, имела наглость рассчитывать, что состоится мое прощание с честью девичьей при непосредственном участии Джоша. Моего Джоша. Моего жениха, то есть. Вроде как уже мужа. Плевать. Главное, Джош — мой друг, которого знаю с детства. Его когда-то выбрал мне в мужья отец. Помолвка у нас была договорная, но с непременным условием, к обозначенному сроку, мы оба должны хотеть пожениться. Так что все шло куда как хорошо, как говорит старая нянька Христа. Мы хотели. Да, хотели. И были счастливы, просто бессовестно счастливы, готовясь к долгому и счастливому путешествию в семейном каноэ. Всю дорогу от зеленых крыш до дворца владыки, который оказался столь роскошен и огромен, что занял целый остров, я потратила на то, чтобы возненавидеть лорда архипелага Белой Кости всем сердцем, всей душой, всем своим существом. Возненавидеть того, кто бесцеремонно нагрянул прямо в священный грот и испортил главный день моей жизни. Кто во всеуслышание заявил о своем праве первой ночи и увез меня беспомощную, опозоренную, в седле своего грифона. Как после такого смотреть в глаза родителям Джоша, а самому Джошу? Моим родителям, соседям, наконец. Сверху острова Белой Кости были как на ладони. Я впервые видела их не на карте, а своими глазами, и это зрелище оказалось невероятным. Великий хребет гигантским белоснежным мостом взмывал над лазурными водами Нуна, простираясь до самых небес и разделяя острова на две равных россыпи. От хребта величественно спускались и тонули в снежной бирюзе исполинские, щедро покрытые тропической растительностью, не то арки, не то мосты, в которых сверху отлично угадывались бывшие ребра. Позади кривым полукругом простиралась россыпь островов, что прежде было хвостом. Казалось невероятным, что и мой родной островок где-то там, среди этого буйного зеленого великолепия, маленький, неказистый, похожий на горушечное зернышко, остров зеленых крыш, казался потерянным и несчастным, и даже развивающиеся на ветру красно-белые свадебные ленты не помогали. А потом дорогой сердцу уголок и вовсе скрылся из виду. Главный же, или головной остров нашего государства, образовался на месте черепа древнего чудовища. Я искренне удивилась, когда грифон владыки пролетел над блистательным во всех смыслах столь градом, не снижаясь, после чего закружил над небольшим клочком суши поодаль. Но когда по мере снижения меня ослепило сиянием и великолепием дворцовых башен, я вспомнила, как Зольди, захлебываясь от восторга, утверждала, что лорд Белых островов предпочитает уединение светской жизни. «Ах, наш владыка — сама загадочность и таинственность!» — тараторила кузина, нервно щелкая орешки. «Кажется, ничего бы не пожалела, лишь бы только своими глазами узреть оплот небесного всадника. Говорят, он построил для своего грифона башню из чистого золота. Целую башню, представляешь?» «Терпеть не могу загадочных мужчин», — пожалуй, я тогда плечами. «Джош всегда так искренен и честен, и это правильно. И мы понимаем друг друга с полуслова. И что, скажи на милость, делать в этом дворце, пусть он хоть целиком из золота отлит? Соскучишь, с ума сойдешь. Куда лучше сплавать в столь град? Да и на остальных головных островах найдется что посмотреть. Каждый камень там пропитан магией. Каждое дерево — живая страница нашей истории. Думала ли я, что второе по важности событие в моей жизни, а именно посещение головных островов, произойдет вот так? Не с Джошем на рейсовом корабле, в каюте первого класса, как мы мечтали. Причем я-то мечтала куда больше Джоша. Он у меня тот еще домосед. А за спиной этого гадкого, мерзкого, напыщенного павлина в золотом, который по недоразумению оказался нашим владыкой. И, глазея на архипелаг белой кости с высоты полета небесного всадника, могла ли я допустить хотя бы мысль, что девственность моя предназначена даже не этому самому свинскому в мире гаду, а инкубу, демону, творению хаоса, жителю мира мертвых, запределья. По насмешке предельщиц я даже не встречала демонов прежде. Да и где мне было с ними видеться? Я только слышала о них, причем слышала достаточно для того, чтобы взять сейчас с места в карьер и плевать, что я не гепарда-лошадь. Бежать, бежать, бежать и бежать отсюда со всех ног. Лила я Милабель Паскови, то есть уже почти лила Милабель Самхая Паскови, а потом еще ползти на руках, сколько сил и упорства хватит. Но никогда, ни при каких обстоятельствах, ни за что не доставаться живой исчадию запределья. «Джош сам тебе все объяснит», — говорила маменька, помогая зашнуровать корсет. «Белоснежный, в кружевах и лепестках магнолии. Ничего не бойся, глупенькая. Я ведь вижу, как Джошек твой смотрит на тебя, как нежен и ласков, как заботлив». Маменька погладила меня по голове. «Поверь, бельчонок. Есть вещи, в которых лучшая порой неосведомленность. Ты достанешься любимому, чистой не только телом, но и душой. Джошу это будет приятно, причем весьма и весьма». Тут мамулечка вздернула тоненько выщипанную бровь и как-то глуповато хихикнула. «В конце концов, поговорить ведь можно и после». Родительница пожала плечами, поправила последний бант и вдруг подмигнула. «А только знай, Белла, за эту самую первую ночь Джош тебе всю жизнь благодарен будет». Я только радовалась, что так удачно все складывается. Да, радовалась, называется. Инкуб застонал снова, выгибаясь смуглой рельефной дугой, будто некая сила рванула его вверх. Покрывало с видимым сожалением соскользнуло со смуглых бедер, жадно обрисовав мускулистое тело напоследок. Но я даже ахнуть не успела, не то что залиться краской по уши, потому что на этот раз заметила рану на смуглом боку. Отвратительную рваную рану с черными обгорелыми краями. Причем рана эта на глазах затягивалась, края зарастали новой кожей, розовой и блестящей. Вот только по мере стягивания краев цвет кожи демона менялся, словно кто-то невидимый высасывал из него краски, и это особенное сияние, что сразу бросилось мне в глаза, меркло с каждым мгновением. «Поспеши, женщина!» Меня самым подлым образом подтолкнули в спину.